Глава 38. Когда дверь отворилась снова, я успела забыться беспокойным сном и немного отдохнуть. Хотя как отдохнуть? Такой отдых был похож на настоящие пытки. Кресло было жутко неудобным, а руки связаны. В свете свечи я видела, что они покраснели, но никак не могла ослабить захват. Свеча оказалась внутри какой-то колбы, раскалившейся от тепла. Я не могла ее достать и даже взять в руки, а прокинуть и задуть, оставшись без единственного источника света, запросто. Именно поэтому я ничего не предпринимала и уснула как есть, со связанными руками, полусидя в кресле. Меня разбудил звук открываемой двери. На этот раз комнату озарило ярким резким светом, от которого я зажмурилась. Моим глазам было настолько больно, что из них непроизвольно текли слезы. Лились градом, пока я привыкла, а когда наконец почувствовала, что мне легче, открывать веки уже не хотелось, боялась, что мужчина передо мной будет без маски. А это означало лишь то, что меня не оставят в живых. Я хваталась за любую возможность остаться невредимой, пусть и таким хитрым способом. Какая разница, как, лишь бы меня не трогали. «Посмотришь на меня?» Голос был мне незнаком. Я отчаянно замотала головой, а затем отшатнулась, потому что мужчина произнес слишком близко. «Зря! Ты все равно меня ни разу не видела!» Я сглотнула и решила спросить, что вам нужно? «Карим!» — спокойно ответил он. «Зачем бы я все это затевал, если не из-за него? Кстати, тебе, наверное, интересно, где его сын?» «С ним все в порядке?» «Конечно, что мы, звери какие!» Я ухмыльнулась. «Ваш человек приходил ко мне, чтобы изнасиловать». «Он будет наказан. Я не собирался причинять тебе вред. Мне не ты нужна и не Артур. Я хочу видеть Карима и уверен, что он приедет. Встретим его с почестями». Я сглотнула, но глаз все же не открыла. Ну его, может, он сдержит обещание, а может и нет. А я увижу его, и планы изменятся. Не знала, что в голове у незнакомца, и не хотела лицезреть его физиономию. Когда шаги удалились, а затем закрылась дверь, я обняла себя руками и заплакала. В эту ловушку попала из-за Карима. Хуже всего то, что не смогла уберечь его сына, а в итоге угодила еще и сама. Не предупредила охрану, а стала искать Артура одна. Вот и случилось. Главное, что я узнала, малыш у них. И, судя по тому, что вред они причинять не будут, он в безопасности. Свет снова погас, а затем в комнату вошли. Подошли ко мне, схватили за руки и одним движением срезали веревки. Руки заболели еще сильнее. Я тут же начала их массировать, но это помогло слабо. Неужели нельзя было это сделать раньше? Зачем было заставлять меня терпеть эту боль? Для каких целей? Руки ныли от боли. Я сама не знала, что будет дальше. Волновалась, злилась на тех, кто нас похитил. Это ведь не люди, звери, настоящие животные, позарившиеся на беззащитного ребенка и женщину. Так могли поступить только уроды. Теперь жалела, что не увидела лица похитителя. Жаль, очень жаль. Так бы я знала, кому мстить, если посчастливится отсюда выбраться. От злости низ живота скрутило спазмом. Я даже вскрикнула, на что тут же прилетели, открыли дверь и сказали заткнуться, иначе мне помогут. Когда почувствовала между ног липкую влагу, испугалась, а увидев кровь, запаниковала. Это что, месячный? Сейчас? Тогда почему с такой резкой болью? Прострелила еще раз. Я скрутилась пополам и застонала. Встать и подойти к двери, чтобы позвать на помощь, не было сил. Меня буквально трясло от боли настолько, что я даже забыла про несчастные руки. Как-то резко подумалось, что я могла быть беременной. Месячные, правда, задерживались, а вот с такой болью они никогда не приходили. Да и вот так сразу, словно у меня кровотечение. Скорее всего, это оно и было. В какой-то момент я стала молиться. Говорят, это помогает. Я не верила, но начала. Ждала, что все образуется. Когда же услышала крики и стрельбу, сжалась в комочек. На кресле и боялась пошевелиться. Стоило дверям открыться, как я стала ждать своего часа. Но вместо этого меня подхватили на руки, и я потеряла сознание. Очнулась уже в больничной палате, изнеможденная и уставшая. Кроме меня здесь никого не было. Напротив кровати висел телевизор, который явно не понадобится. Попыталась встать, но меня снова уложило на лопатки головокружение, да и к моей вене был подключен катетер. В палату вошли, когда я уже сидела на кровати и осматривалась в поисках того, что можно было использовать, дабы встать. «Куда вы, милочка?» — запричитала женщина в белом халате. «Вам ни вставать, ни ходить нельзя. И так едва ребеночка не потеряли. Что же вы так неаккуратно-то?» «Ребеночка?» От шока я распахнула глаза и посмотрела удивленно на женщину. «Ты не знала, что ли? Беременная ты. Вот едва выкидыш не случился. Хорошо на мою смену попала, иначе бы тебя давно почистили и осталась без диточки». Я так и легла на спину, откинулась резко на подушке и ошарашенно уставилась на женщину. «Я беременна? А как я сюда попала?» «Так твой муж принес. Или парень. На ноги всех поставил тут. Матерился сильно, а потом куда-то уехал, как только я сказала, что ни тебе, ни ребенку ничего не угрожает». «Вы сказали ему про ребенка?» «А как же?» — удивилась она. «Волновался ведь за вас обоих».